Он собрался было уже высказать свои мысли вслух, но тут до его ушей донёсся стук во входную дверь церкви. «Это старейшина Сэму. Скорее всего, он пришёл расспросить о вас». Эльза умела определить личность посетителя просто по манере стука в дверь. Видимо, этот навык она выработала из необходимости мгновенно узнавать, не является ли очередной визитёр посланцем Энберла. Эльза вытерла рукой слёзы, собравшиеся в уголках глаз. Затем она поднялась со стула и в первую очередь кинула взгляд в сторону удалённой от входа части церкви. «Если вы мне не доверяете, то можете покинуть церковь через комнату с печкой. Туда можно попасть из коридора. Если же вы хотите мне довериться, я тебе доверяю. Однако я не знаю, могу ли я доверять Сэму». Эльза не покачала головой, но и не кивнула, а лишь сказала: «В таком случае оставайтесь как можно дальше от входа. Я скажу, что расспрашиваю вас о том, как дела у других церквей, в других городах и странах. Это даже и не ложь». «Хорошо, я понял. И если ты решишь упомянуть мой опыт путешественника, это тоже нормально. Я действительно намереваюсь поделиться им с тобой». Улыбнувшись, ответил Лоуренс. Готовясь удалиться вглубь церкви, как посоветовала Эльза, он увидел произошедшую с ней перемену. Девушка перед его глазами вновь стала прежней, твёрдой и несгибаемой Эльзой. Лоуренс в очередной раз задал самому себе вопрос. Способна ли Эльза предать нас в конечном итоге? По размышлении, он в очередной раз получил ответ «нет». Единому Богу он не мог доверять, но служители его заслуживали доверия. Об этом Лоуренс размышлял, идя по тускло освещенному коридору. Внезапно он заметил слабый отблеск свечи на дальнем углу стены. Хора просто не могла не подслушать его разговор с Эльзой. Раздумывая, какое сейчас у Хора будет выражение лица, Лоуренс чуть замедлил шаг, чтобы мысленно подготовиться, прежде чем свернуть за угол. Едва свернув, Лоуренс увидел Хора. Та сидела, скрестив ноги, и читала разложенный на коленях том. Подняв голову, она недовольно взглянула на Лоуренса и спросила: «Неужели ты считаешь меня такой злой?» «Ты вечно придираешься, да?» Пожав плечами, ответил Лоуренс. Хора хмыкнула и заявила: «Твои настороженные шаги выдали тебя сразу же, дурень!» Лоуренса эти слова не удивили. Напротив, он не мог не восхититься Хора в очередной раз. В конце концов, торговец может читать мысли других людей, но не их шаги. «Как глупо!» – оборвала его шутку Хора. «Кстати, ты здорово разыграл искренность!» Лоуренс предвидел и в то же время не предвидел, что Хора так прямо перейдет к главной теме. Отвечать сразу он не стал. Вместо этого он уселся на пол по левую руку от Хора, удостоверившись заранее, что её хвост в безопасности, и подобрал тяжёлую на вид книгу, лежащую рядом. Всегда, в любых ситуациях, если торговец обсуждает тему, о которой завёл речь тот, с кем он хочет заключить сделку, он должен говорить искренне. Но сейчас это не важно. Тебе слышно, о чём говорят Эльза и старейшина? «Сейчас он с Хора говорит тоже о надёжности и доверии», – подумал Лоуренс. Хора, однако, явно была недовольна тем, что Лоуренс сменил тему и вновь уткнулась в свою книгу. «И кто же это, интересно, сказал тогда в церковном городе Рубинхейгене: «Если хочешь что-то высказать, возьми и выскажи»?» Лоуренсу очень хотелось укорить этими словами Хора, но он представил себе, какой тарарам она устроит, если он это сделает, и сдержался. Хора, хоть она и обладала трудным характером, всё же нельзя было назвать взбалмошной и неуправляемой девчонкой. Прежде чем их разговор зашёл в тупик, она решила всё же уступить. «Кукла, в общем, говорит то, что я обещала. Этот тип, Сэму или как его, видимо, просто пришёл узнать, как тут дела. Он уже собирается уходить». «Если бы старейшина понял, всё было бы намного проще. А ты не можешь его убедить?» Какое-то мгновение Лоуренс думал, что Хора его высмеивает. Однако востроглазая Хора тут же это заметила и неотрывно уставилась на него. «Ты от меня ожидаешь слишком многого. Но разве это не твое желание? Чтобы я на тебя полагалась?» Лицо Хора в этот момент было таким серьезным, что Лоуренс не смог удержаться от натянутой улыбки. «С другой стороны, большой проблемой у нас является время. Мы не можем тут засиживаться слишком надолго. Может выпасть снег». «А это такая большая проблема?» Поскольку Хора явно спрашивала серьезно, Лоуренс дал серьезный ответ. «Когда все засыплет снегом, где будет лучше оставаться? В маленькой деревушке или в большом городе?» «А, вот почему. Ну, с другой стороны, здесь просто горы книг. Не знаю, успею ли я прочесть их все». «Но ведь нужно всего лишь найти легенды, где есть ты, правильно? Если нужно просто их все пролистать, то мы управимся быстро, если возьмемся за дело вместе». «Угу». Кивнула Хора и улыбнулась. Похоже, ее настроение наконец-то изменилось к лучшему. «Что?» И все же, едва Лоуренс спросил, улыбка с лица Хора пропала. «Сейчас неподходящее время, чтобы об этом спрашивать, нет?» И Хора вздохнула. «Даже и не знаю, то ли ты тупица, то ли... Ладно, забудем». Глядя на то, как Хора махнула рукой, словно отмахиваясь от него, Лоуренс был в полной растерянности. Он рылся в памяти, пытаясь вспомнить все свои слова, а также слова и поведение Хора. Неужели Хора испытала счастье, услышав от него «возьмемся за дело вместе»? «Если ты собираешься сказать это сейчас, то только сильнее разозлишь меня». Услышав прозрачный намек Хора, Лоуренс в последний момент остановил слова, готовые сорваться с губ. Хора перевернула несколько страниц и мягко вздохнула. Затем она медленно привалилась к Лоуренсу. «Разве я не говорила тебе, что устала от одиночества?» Укоризненно сказала она. Лоуренса что-то кольнуло в сердце. «Я был неправ». «Ага». Хмыкнув, Хора принялась постукивать кулачком по своему затекшему левому плечу. При виде этого Лоуренс не удержался от смеха. Хора повернулась к Лоуренсу, всем видом говоря: «Ну помоги же!» Лоуренс поспешно поднял руку и тоже принялся постукивать Хора по плечу. Хора удовлетворенно вздохнула, до Лоуренса донеслись мягкие хлопки хвоста по полу. Всего полгода назад Лоуренс и представить не мог, что будет помогать девушке массировать плечи, и что это будет таким приятным, мирным времяпровождением. Как он устал все время быть один. Эти чувства шли от самого сердца. Едва Лоуренс об этом подумал, по коридору разнесся резкий звук шагов по каменным плитам. Лоуренс попытался было поспешно убрать руку от плеча Хора, однако Хора ухватила его руку с неожиданной силой. «Старейшина уже ушел. А теперь...» К тому моменту, как Эльза показалась из-за угла, Лоуренсу удалось таки, применив силу, убрать руку, а заодно нацепить на лицо свое обычное деловое выражение. Хора, однако, осталась в той же позе. Она сидела, прислонившись к Лоуренсу. Мало того, ее тело чуть подрагивало, видимо из-за того, что она с трудом сдерживала смех. Со стороны можно было подумать, что Хора спит, пользуясь плечом Лоуренса как подушкой. При виде этого зрелища Эльза захлопнула рот. Затем она кивнула с очень понимающим выражением лица. «Ну, я позже подойду». Хотя лицо ее оставалось холодным и бесстрастным, все же она проявила заботливость. Последнюю фразу специально произнесла негромко. Когда хруст шагов Эльзы по каменным отломкам, рассыпавшимся по полу коридора, удалился, Хора уселась прямо и беззвучно расхохоталась. «Говорю тебе». Укоризненные слова Лоуренса Хора пропустила мимо ушей, как дуновение ветра. Насмеявшись вдоволь, Хора легкими движениями руки вытерла уголки глаз и сделала несколько глубоких вдохов. Затем лицо ее стало злорадным до крайности. «Неужели ты так сильно стесняешься того, что другие могут увидеть, как ты обнимаешь меня за плечо?» Лоуренс знал, что бы он сейчас ни ответил, он неминуемо попадет в ловушку, расставленную Хора. Он проиграл еще в тот момент, когда опрометчиво протянул кулак к плечу Хора. «Однако...» Похоже, Хора решила не преследовать Лоуренса. Злорадная улыбка исчезла, уступив место взволнованному выражению, и Хора вновь преклонилась к плечу Лоуренса. «Я в самом деле хотела, чтобы нас увидели». Лоуренс усилием воли подавил стремление отодвинуться и позволил Хора положить голову ему на плечо. Как мужчина, он не мог не быть в восторге от услышанных только что слов. Однако слова эти произнесла никто иная, как Хора, называющая себя мудрой волчицей. Вздохнув, Лоуренс раскрыл рот и ответил. «Потому что ты не можешь допустить, чтобы твою игрушку забрал кто-то другой, верно?» По лицу Хора внезапно расплылась удовлетворенная улыбка. «Если ты думаешь именно так, поиграй со мной, ладно?» Лоуренс мог лишь вздохнуть в ответ.